Паша даже не пытался скрыть свою радость. Не говоря ни слова, я показал ему примятость, спичку и огурцы, а затем пригнул орешину. Он увидел, пропил на коре и не удержался, обнял меня. Такое за ним не водилось, и я это оценил. «Ну, а дальше?» — шепотом осведомился я. «Мы обшарили все вокруг, облазали кусты и все тропинки в радиусе не менее 500 метров, однако ничего больше не нашли, словно те, кто вел передачу, не ступали затем по земле, а поднялись в воздух и вообще растворились. Теоретически, якобы невозможно не наследить, но это только теоретически». Я знал, что сегодня же к ночи в Москве станет известно, что в таком-то лесном массиве, большом и непроходимом, это отметят непременно, мы отыскали место выхода рации в эфир, и в сообщении должно быть упомянута моя фамилия. Это, разумеется, приятно. Ну а дальше? По существу имелось с десяток вопросов, на которые мы должны были бы теперь ответить. Однако на три из них, пожалуй, основные, мы не могли бы сказать ничего определенного. Откуда пришли и каким путем ушли те, кто вел передачу? Сколько здесь было человек, два или три? И главное, кто они? Откуда и кто мог их видеть на подступах к лесу? Усталые и голодные, мы молча возвращались под вечер к Шиловичам. Мы были чисты перед начальством, а перед Москвой, как ангелы. Но проку пока что от этого шиш да кумыш. Часть 15. Придется их устанавливать. Не доходя до Шиловичей, Андрей свернул от опушки влево, где над рощицей поднимался легкий дымок. Вскоре сквозь кустарник он различил укромную полянку, почерневший котел над костром и дюжую фигуру хижняка с поварешкой в руке. На траве возле костра стояли наготове чистые алюминиевые миски. Ни Алехина, ни Таманцева еще не было, и Андрея это весьма огорчило. Уходя от хутора, он спешил сюда, чтобы сообщить об офицерах. А дальше, как он надеялся, все делалось бы по усмотрению Алехина или Таманцева. Сам Андрей при всем желании не мог определить, в какой степени эти офицеры представляют интерес и следует ли ими заниматься. Однако Алехин и Таманцев еще не вернулись, и получалось нескладно. Взяв в машине бинокль, Андрей вышел кустами к всполью и улегся под орешиной. Прямо перед ним широкой полосою расстилалось несеянное поле. Вправо было видно шоссе, слева — опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины, груженные боеприпасами, ящиками и мешками с продуктами. Тупорылый тягач медленно буксировал громоздкое артиллерийское орудие. Потом со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Лежа под кустом, Андрей в бинокль разглядывал двигавшихся по шоссе солдат. В полном боевом снаряжении, обвешанные автоматами, малыми саперными лопатками, поясными сумками и свищмешками за спиной, они шагали рота за ротой, колоннами по четыре, мерно и неторопливо. Где-то они будут через неделю. За морям полем, у Шауляя, или, может, под Сувалками. Андрею вспомнился родной гвардейский полк, в котором он провоевал около года, и где знал чуть ли не всех офицеров, многих сержантов, солдат. Вспомнились бойцы его, Андрея, взвода. Где они сейчас?